Ванде. Взволнованные звонки в Прагу все прояснили и позволили, наконец, беспрепятственно вылететь в Мариенбад. Как при старте автогонок по громкоговорителю сообщали, через 10, 8, 5 минут прибудет князь Меттерних. Городской совет с вновь избранным некоммунистическим бургомистром напряженно ждал. Когда Павел прибыл, я быстро пригладила ему, еще до натиска фотографов, взлохмаченные мотором геликоптера волосы. Потом бургомистр и Павел перерезали ленточки национальных цветов Германии и Чехословакии, чтобы открыть казино. Это был знак возвращения Мариенбада к уровню мирового курорта. Затем последовало роскошное угощение, дополненное нашим шампанским. Все были в восторге от этикетки на бутылке и повторяли то, что я уже часто слышала. Портрет нам дорог еще больше, чем ее содержание. После того, как мы 45 лет назад вынуждены были пешком уйти отсюда, это было действительно возвращение. Несколько чешских журналистов сопровождали нас на следующее утро в Кёнигсбард. Управляющему пришлось выслушать: «Не стыдно вам показывать князю дом в таком состоянии?» В его кабинете я увидела несколько картин из дворца в побитых позолоченных рамах. Но это были не те, которые я видела во время моего последнего посещения. Мой шкаф для обуви в стиле ампир стоял у стены. На нем была моя любимая фотография Павла, стоявшая раньше у меня на письменном столе. «Секретарша она очень нравится», — сказал он холодно. Видеть запустение всего поместья, какое было трудно вообразить и смириться с ним, было нелегко. Но для Павла это было возвращение не только во дворец, но и к удивительным окрестностям, где он знал каждый уголок. Гостеприимство, которое ему было оказано, было как неожиданно, так и трогательно. Годы отошли назад, как будто бы катастрофа коммунистического господства после Второй мировой войны смыла всякую возможность раздора, и помнилось только то, что семьи, такие как Меттернихов, всегда стояли за прочность отношений и мирное сотрудничество между немцами и чехами. До отлета нашего геликоптера у нас оставалось еще время проехаться по нетронутым лесам с их высокими деревьями и широкими просеками. Они были так близки к Германии и все же за 45 лет так отдалены, как луна. Расположенные высоко в Глацине озера были прекрасной целью прогулок. Они лежали тихо и нетронуто, как и раньше, служа местом водопоя для оленей. По дороге к аэродрому высоко на горе возвышалась маленькая церковь Пистау. Шпиль луковичной башни в стиле барокко уже издали вырисовывался в вечернем небе. Мерседес бесшумно скользил по извилистой дороге вниз в долину, чтобы потом по крупному серпантину подняться к ней вверх. Деревенские дома вокруг казались слишком ветхими, чтобы предположить, что в них кто-то живет. Маленькая церковь выглядела не лучше, хотя крыши и башни были покрыты новым шифером. Наполовину разрушенную деревянную решетку легко было отодвинуть в сторону, но церковь была закрыта на замок. Казалось, что тут начали восстановительные работы, но внешние стены разрушались от сырости. Вокруг маленькой церкви рос редкий буковый лес между покинутыми одинокими могилами, разбросанными тут и там, с покосившимися или совсем вырванными из земли надгробьями. Все имена на плитах были немецкие, но ни одной смерти после 1945 года. Пока мы бродили среди этих камней, появился мужчина в коротких брюках и симпатичным открытым лицом. «Я прихожу сюда посмотреть, чтобы никто не проник в церковь», — сказал он, извиняясь. Было видно, что Мерседес произвел на него впечатление. Павел представился как Меттерних из Кинсварта, на что присматривающий за порядком мужчина начал сердечно трясти ему руку со словами: «Я был дружен с вашим садовником Хорватом». Чего только он не делал, чтобы спасти Кинсварт от этих варваров. Но когда он умер, они смогли вдоволь похозяйничать. Он рассказал нам, что сейчас часто, даже ночью, приходят люди, чтобы побродить по заросшему маленькому кладбищу, как это сделали и мы. Иногда они поднимают и восстанавливают надгробия, ищут своих предков. Вероятно, сами они тоже отсюда. Вы сами сможете убедиться, что стало с этой местностью после того, как вы отсюда ушли. В 1945 году все население области, свыше 4 миллионов местных жителей, говорящих на немецком языке, бывших подданных австро-венгерской монархии, были беспощадно изгнаны со своей веками обжитой земли, своей родины. Им было разрешено взять с собой только 4 килограмма багажа. Эта насильственная эвакуация происходила часто при ужаснейших условиях. Например, 25 тысяч человек, большей частью женщин, детей и стариков, погнали так называемые красногвардейцы из Брюнна к австрийской границе. Лишь на пустынном перекрестке дорог у Погорельца было похоронено 800 человек из них. Разумные чехи, а их было много, не осмелились протестовать. Чтобы предпринять это жестокое самокалечение, дали свободу разгулу самых низких элементов. Те же люди убили и нашего чешского пивовара Прохаску, а также чешского директора и многих других в Плассе, хотя они никогда не были в связи с нацией. Также и